Не красавчик, но интересный мужчина. И в отличие от многих офицеров, держался он довольно непринужденно. «Доброе утро, сэр!» — поздоровалась я, неуверенная, помнит ли он меня. Зря беспокоилась. Тогда мне было еще невдомек, что он специально попросил сержанта Тозера назначить к нему водителем именно меня. Я тоже его интересовала. Но неуставные отношения при исполнении — дело тонкое. За это может крепко влететь. Я отвела его туда, где стоял Динго, и села за руль. Нажала стартер, мотор ожил и заурчал. Лондон забрался на командирское место. «Антона давно видели?» «Его на несколько недель отправили на побережье», — ответила я. «А-а-а», — отозвался он. «Знаете, я заработал 15 фунтов, когда вы в прошлые выходные выиграли женский турнир по боксу. Большое вам спасибо». Я улыбнулась и поблагодарила его в ответ, но он не заметил. Его вниманием завладела карта. «Мы едем вот сюда, капрал». Я посмотрела на разворот планшетки. Мне пока не доводилось подбираться так близко к передовой. К стыду моему, опасность вызвала у меня азарт. Лондон почувствовал это. «На переднем крае вовсе не так весело, как вам кажется, но не тот. Я там бывал 20 раз и всего-то единожды угодил под обстрел». «И как?» «Страшно шумно». «Держите на балаклаву, я скажу, когда свернуть». Мы тряслись по ухабам, а мимо проплывали картины безмятежного деревенского покоя. И невозможно было представить, что всего в 10 милях отсюда стоят друг против друга две армии, чья совокупная огневая мощь способна превратить полуостров в пустыню. «Видели когда-нибудь русских?» — спросил он, пока мы обгоняли военные грузовики, подвозившие снаряды к батареям на передовой. Единственной задачей этих батарей было давать залп другой в сторону противника, дабы показать, что мы еще здесь. «Ни разу, сэр». «Они, как сами понимаете, похожи на нас с вами». «Вы хотите сказать, что они не носят ушанок и плечи у них не засыпаны снегом?» Сарказм даром не пропал. «Извините», — сказал он, — «я вовсе не хотел показаться снисходительным. Сколько вы уже здесь?» 2 недели. «А я 2 года», — сообщил Лондон. «Ну что 2 года, что 2 недели, без разницы. Направо, вон к тому домику впереди». Я сбросила скорость и выкрутила баранку вправо, чтобы съехать на пыльную проселочную дорогу. У Динго очень жесткие рессоры, и мы запрыгали по дороге мимо заброшенных сельских построек с отметинами давних боев. Повсюду валялись ржавые обломки и прочий военный хлам, напоминавший, как давно тянется эта застойная война. Ходили слухи, что в глубине ничейной полосы попадаются артиллерийские снаряды еще 19 века. Остановились у КПП, Лондон показал пропуск, и мы поехали дальше. А сверху на броню к нам подсел еще один солдат на всякий случай. У него был запасной магазин, примотанный изолентой поверх первого, вставленного в автомат. Явный признак человека, который ожидает неприятностей. А за голенищем торчал нож. Ему оставалось всего 14 слов и 21 минута до смерти в небольшой рощице, которая в лучшие времена могла бы послужить отличным местом для пикника. Пуля войдет у него под левой лопаткой, ударится о позвоночник, пробьет сердце и выйдет 3 дюймами ниже подмышки, упокоившись под конец в бензобаке Динго. Он умрет мгновенно. И спустя 18 месяцев я буду рассказывать его родителям, как погиб их сын. Мать заплачет, отец поблагодарит меня пересохшими губами. Но солдат этого не знал. Это были мои воспоминания, не его. «Русский самолет», — прошептал обреченный солдат. Лондон приказал мне свернуть в рощу. Солдату осталось 12 слов. «Его смерть станет первой увиденной мною на этой войне, но никак не последний. Гражданские избавлены от всего неприятного зрелища, но в армии это обычное дело, и привыкнуть к нему невозможно». Я резко вывернула руль и как можно быстрее понеслась к роще. Мы остановились под прикрытием деревьев, следя из пятнистой тени за маленьким разведывательным самолетом. Тогда мы еще не знали, что к нашим позициям двигался передовой отряд русских командос. Наблюдательный пункт, куда бы направлялись, был уже полчаса как захвачен, а замеченный нами самолет поддерживал наступление с воздуха. Следом шли 20 русских танков и пехота. Конечно, атака провалится, но лишь благодаря рации Динго. Я вывезу нас из-под огня, и Лондон вызовет воздушную подмогу. Так и произошло. Так это происходило всегда. Нас свела вместе раскаленная степь и страх перед боем. Но мы сидели в тени берез, съежившись в чреве машины, и до нашего слуха доносилось лишь воркование куропатки да тихое гудение мотора Динго. Мы ничего не знали. Нас заботил только разведсамолет, который кружил над рощицей, мешая нам добраться до наблюдательного пункта. «Что творится?» — прошептал Лондон, прикрывая глаза рукой, чтобы лучше видеть. «Похож на Як-12», — ответил солдат. Ему осталось 8 слов. Я, как и они, смотрела вверх, но сейчас выглянула в передний люк. Сердце у меня упало. Я увидела русского, который нырнул в какую-то ямку в сотне ярдов перед Динго. «Русский!» — ахнула я. «В 100 ярдах прямо по курсу!» Лондон перехватил меня за запястье, когда я потянулась захлопнуть смотровой люк. «Рано!» — прошептал он. «Заводи мотор!» Я сделала, как он велел, а Лондон с солдатом развернулись посмотреть.